Эта комната тоже была завалена книгами. Первое, что бросалось в глаза — мрачное, затхлое книжное царство. Покойный отец Тубельчик распростерся на слое упавших книг. Он был совершенно определенно мертв. Если из человека вытекла такая лужа крови, он просто не может быть живым. И жить с головой, сплющенной, как сдутый футбольный мяч, тоже не очень получается. Похоже, старика ударили кувалдой. — Эта старуха выбежала с воплями, — доложил, отсалютовав констебль посещай. — Так что я вошел и увидел все как есть, сэр. — И все было именно так, как сейчас, констебль посещай? — Да, сэр. Только меня зовут посещай неверных с разъяснительными брошюрами, сэр. — А старуха кто? — Назвалась госпожой Канадский, сэр. Говорит, что приносила старику еду и убиралась. — Приносила и убиралась. Ну да, в смысле, мыло и чистило. На полу в самом деле валялся поднос, и какая-то каша разлилась среди осколков разбитой миски. Видимо, пожилую даму, которая убиралась у старика, сильно расстроило открытие, что его уже убрал кто-то другой. Она его трогала? Говорит, что нет, сэр. Это значило, что старый священник умудрился отойти в мир иной чрезвычайно аккуратным образом, вытянувшись на спине с руками, сложенными на груди. Таких аккуратных покойников Ваймс еще не видел. И еще у покойника торчала изо рта скрученная бумажка. Она придавала трупу неприятно залихватский вид, словно он решил после смерти покурить напоследок. Ваймс осторожно вытащил бумажку и развернул. Она была покрыта тщательно выписанными, но незнакомыми символами. Особенно примечательно было то, что написали их явно жидкостью, которая имелась вокруг в избытке. — Фу, — сказал Ваймс, — написано кровью. — Кто-нибудь знает, что это значит? — Да, сэр, — Ваймс закатил глаза. — Да, констебль, посещай. — Посещай неверных с разъяснительными брошюрами, сэр, — обиженно поправил констебль, посещай. Констебль, посещай, исповедовал амнианство. У амниан традиционно было принято предавать иноверцев пытке и мечу. В последнее время все стало несколько цивилизованней, но амняне по-прежнему неутомимо и неумолимо распространяют Божье Слово, сменив лишь оружие. В свободное время констебль посещай вместе с собратом по вере, которого звали сокрушай неверных хитроумными доводами, ходили по городу и звонили в двери, вынуждая горожан прятаться за мебелью. Да, да, я как раз собирался добавить... Неверных с разъяснительными брошюрами. Ну? Это древний кладческий алфавит. Есть такое пустынное племя, называется киноты, сэр. Они исповедовали весьма замысловатую, но основанную на совершенно ложных предпосылках... Да-да-да, прервал Ваймс, почувствовав, что посещай уже приоткрыл метафорическую дверь и собирается вставить в щель невидимую ногу. Но знаешь ли ты, что именно тут написано? Я могу выяснить, сэр. Хорошо. Кстати говоря, сэр, удалось вам найти время, чтобы заглянуть в те брошюры, которые я вам дал на днях? — Я был очень занят, — машинально ответил Ваймс. — Ничего страшного, сэр, — посещай улыбнулся бледной улыбкой мученика за веру. — Посмотрите, когда найдется минутка. Пол покрывали старые книги, сброшенные с полок, и вырванные страницы. На многих остались пятна крови. — Это, кажется, богословские труды, — заметил Ваймс. — Возможно, констебль, посещай, вам удастся сделать из них какой-нибудь вывод. — Детрит, посмотришь тут, ладно? Детрит, старательно обводивший мелом контур тела, поднял голову. — Да, сэр. — А что смотреть, сэр? — Все, что удастся найти. — Есть, сэр. Ваймс наклонился, сопя от натуги, и потрогал пальцем сероватый мазок на полу. — Грязь, — сказал он. — Да, сэр, на полу это часто бывает, — услужливо откликнулся Детрит. — Только она белая, а Ангмарпорг стоит на черных суглинках. — Ага, — отозвался Детрит. — Улика! Ну, — возможно, конечно, что это просто грязь. Ваймсу бросилось в глаза еще одно. Кто-то частично собрал книги. Несколько десятков их было уложено в одну высокую стопку, похожую на башню. По размеру. Самые большие книги внизу, самые маленькие наверху, и края выровнены с геометрической точностью. — Вот этого я не могу понять, — сказал Ваймс. — Происходит нападение. Старику наносят жестокий удар. Потом кто-то, Может, он сам перед смертью, а может, убийца. Пишет что-то кровью этого бедняги, аккуратно скручивает и кладет ему в рот, как конфетку. Потом старик, наконец, умирает, и кто-то закрывает ему глаза, аккуратно складывает руки на груди, строит аккуратную башню из книг, а потом... Что, уходит в бурлящий человеческий котел Ангмарпорка? Чело сержанта Детрита сморщилось от мыслительных усилий. Может, это... Может, на подоконнике остался след ноги? Это была бы стоящая улика. Ваймс тяжело вздохнул. IQ Детрита примерно равнялся комнатной температуре, но, несмотря на это, Детрит был хорошим полицейским и отличным сержантом. Он обладал особой глупостью, носителей которой тяжело обмануть. Но его было очень трудно в чем-либо убедить. Труднее, пожалуй, было только разубедить его в чем-нибудь. Вцепившись в мысль, он ее уже не выпускал. Особенно хорошо у Детрита получалось допрашивать подозреваемых. У него в арсенале было три основных вопроса. Прямой. Это твоих рук дело. Настойчивый. Ты уверен, что это не твоих рук дело? И обходной. Ведь это ты сделал, скажешь нет. Вопросы были не самые хитрые, но Детрит задавал их снова и снова с бесконечным терпением, пока не добивался правильного ответа, а именно «Да-да, это я! А теперь, умоляю, скажите, что именно это?» «Детрит», — сказал Ваймс со всей ласковостью, на какую был способен, — «за окном 30 футов пустоты, а под ней река. Там не могло остаться...» Он запнулся. Вообще-то речь шла о реке Анг. «Любые отпечатки ног на поверхности давно уже заплыли», — поправился он. «Почти наверняка». Но он все же выглянул в окно, на всякий случай. Река внизу булькала и манила к себе. Отпечатков не было. Даже на пресловутой корке, покрывающей поверхность воды. Но на подоконнике обнаружился еще один мазок глины. Ваймс отскреб немного и понюхал. Похоже, опять белая глина. Он никак не мог припомнить хоть одно месторождение белой глины в Ангмарпорке. Стоило выйти за городские стены, и оттуда до самых овцепиков тянулся вязкий черный суглинок. Если идти по вспаханному полю с такой почвой, то, пока дойдешь до другого края, станешь на пару дюймов выше. — Белая глина, — сказал он вслух, — проклятие. — Где поблизости могут быть залежи белой глины? — Это тайна, — ответил Детрит. Ваймс безрадостно ухмыльнулся. Это и впрямь была тайна. А он не любил тайн. Если тайну не раскрыть, она неудержимо растет и плодится. Обыкновенные убийства случались все время. Такие удавалось раскрыть даже Детриту. Если расстроенная женщина стоит с погнутой кочергой в руках над распростертым телом мужа и восклицает: «Ну вот зачем он такое сказал про нашего Невилла?» Нужно очень постараться, чтобы не закончить расследование до ближайшего перерыва на кофе. А если люди или их части свисают с различных предметов обстановки в заплатанном барабане в субботу вечером или пригвождены к таковым, а остальные посетители имеют совершенно невинный вид, не нужно даже Детритова ума, чтобы догадаться, в чем дело. Ваймс посмотрел сверху вниз на распростертого отца Тубельчика. Удивительно, что в старике оказалось только крови, учитывая тонкие, как посудные ёршики, руки и цыплячью грудь. Нет, он не мог бы долго сопротивляться нападению. Ваймс наклонился и осторожно приподнял одно веко покойного. Выцветший голубой глаз с черной точкой посередине глянул на него из тех краев, куда ушел старый священник. Книжный червь-богослов жил в двух жалких комнатушках и почти не выходил наружу, судя по запаху. Для кого он мог быть опасен? В дверь заглянул констебль Посещай. «Там внизу гном без бровей и с обгорелой бородой. Говорит, вы ему велели прийти. И еще какие-то горожане. Они говорят, что отец Тубельчик их пастырь, и они хотят его достойно похоронить». «А, это Попадополу. Пошли его ко мне», — Вайс выпрямился. «А другим скажи, чтобы подождали». Попадополу поднялся по лестнице, оглядел место преступления и едва успел добежать до окна, как его стошнило. «Ну что, полегче стало?» — наконец спросил Ваймс. Да, надеюсь. Ну что ж, тогда я освобождаю вам оперативный простор. А что именно мне надо делать? — спросил Пападополу, но Ваймс уже бежал по лестнице вниз.